Глава 20. Полевые испытания шкатулки Люцифера в деле оставили у меня смешанные чувства. С одной стороны, результат пока не очень. Всего лишь одну попытку можно назвать удачной. Если возникнет необходимость в мощном источнике света, то усовершенствованный светящийся огонек будет просто палочкой-выручалочкой. Дориан был того же мнения. После возвращения домой мы с ним провели небольшое совещание по этому поводу. «Мне этот парень очень понравился», — делился впечатлениями Мор. «Не забывай, что это только начало. Мы с ним знакомы всего один день. Причем до этого он работал в основном с картинами, а не с заклинаниями. Со временем он поймет, что от него нужно, и дело пойдет лучше. 100%. Вот увидишь». Я посмотрел на кубик, который стоял у меня на полке с артефактами, и припомнил, что демон на прощание обозвал меня пляжной вороной, грубиян невоспитанный. «Они все такие», — сказал Дориан. «Откуда воспитанию взяться?» «Слушай, а как он в заклинаниях разбирается, которые впервые видит? Получается, он их знает?» «Он демон, Макс. Причем очень необычный демон, как ты видишь. Его создал бог хаоса. Поэтому, я думаю, он много чего знает. Да и вообще. Интуиция мне подсказывает, что сюрпризов от него будет столько, со счета собьешься». «Это я уже понял. Интересно, так ругаться это его тоже Барбадей научил?» «Само собой. Забавно получается, правда?» «Очень. Понятное дело, он ведь меня обзывает, а не тебя». «Не обращай внимания на всякие мелочи, мой мальчик. Будем считать, что он просто очень своеобразный тип». «Придется так считать. Другого выхода все равно нет. Подарок и в самом деле полезный, даже очень. Ладно, проехали. Если совсем будет плохо, отдам его на какие-нибудь курсы по хорошим манерам. Должны же быть такие для волшебных существ». Следующие несколько дней я провел с дедом, занимаясь делами в наших лавках. В эти дни как раз было много поставок. Нужно было хорошенько запастись товаром перед новым сезоном. Так что пришлось потрудиться. Я и сам не заметил, как подошло время отправляться в Великое Московское княжество. Перед отъездом я позвонил Нарышкину, который просил меня дать ему знать, когда соберусь ехать к родителям. Он тоже хотел на несколько дней оторваться от своих морских каникул и погулять со мной по Москве. Странное дело, но в этот раз мне даже хотелось увидеть родителей. Мое настроение в корне отличалось от прошлой поездки. Теперь у меня не было чувства, будто я должен выполнить какое-то дело, которое мне совсем не нравится. Причем сделать это просто потому, что так нужно. Ощущение того, что меня тоже рады видеть, усилилось после того, как отец вышел меня встречать, и на его лице играла легкая улыбка. Сколько лет я не видел ничего подобного в свой адрес? Последние года 4 точно. Каждый раз, когда он видел меня, на его лице было одно и то же мрачное выражение. Я буквально чувствовал, что он хотел только одного, чтобы я поскорее оставил его в покое. Я так и делал. Терпеть не могу навязываться. Однако его улыбка — это было все, что он пока мог себе позволить. Обнимать меня он не стал, да я и сам пока не был к этому готов. Слишком мало прошло времени с того момента, как ледяная стена между нами начала таять. Кстати говоря, я уверен, что большую роль в этом сыграла и поездка в Москву моего деда. Уверен, что они не раз разговаривали с отцом насчет меня. Иначе и быть не могло. Зато мать радовалась так, что пока сжимала меня в тесных объятиях, успела мне своими слезами все плечо промочить. «Зачем так рыдать?» — спрашивается. Такое ощущение, что я считался без вести пропавшим и вдруг свалился, как снег на голову. Не дав мне даже толком отдохнуть с дороги, мама усадила меня за стол, который был заставлен всякими вкусностями. Хотя, по правде говоря, я не особо и сопротивлялся. В дороге я толком не ел, и желудок мне громко напомнил об этом урчанием, едва мой нос уловил вкусные ароматы. Пока я обедал, мать все время что-то говорила. Спрашивала про деда, рассказывала о его приезде сюда. Затем говорила, что они с отцом очень рады моим школьным успехам, Я и забыл, что Китиш в обязательном порядке рассылает родителям отчеты, в которых подробно рассказывается о заслугах их детей. «Завтра тебя ждет император?» — спросил отец, воспользовавшись моментом, когда мать ушла на кухню за тортом. «Угу, к обеду вроде бы. Сегодня вечером с Голицыным нужно созвониться. Он скажет мне более точное время», — ответил я. Отец перестал есть и внимательно посмотрел на меня. «Да ладно. Неужели я только что увидел теплый огонек в его глазах, или мне просто показалось? Только сейчас я заметил, как сильно он постарел за последнее время. Эта болезнь вытянула из него очень много жизненных сил. Но, по крайней мере, на его лице не было обреченности, как в прошлый раз. Терпеть не могу, когда сдаются. Тем более, если этот человек мне не безразличен. «Мой сын общается с главой тайной канцелярии. Император приглашает его в гости». Он улыбнулся. «Ты многого добился, Максим. Пусть ты идешь совсем не тем путем, который я себе представлял, видя тебя в пеленках». «Как видишь, меня это не портит», — сказал я. «Демонов я не вызываю, с нечистой силой не общаясь». «В смысле?» — удивленно спросил Дориан. «Одни наши призраки чего стоят? Это я еще не говорю про всяких мерзких типов, вроде Петрушки Красного Паяца». «Ну, общаюсь, конечно, но в хорошем понимании этого слова», — добавил я. Отец помолчал еще немного, будто на что-то решался, а потом спросил. «Мы с твоей матерью хотели бы приехать к тебе в гости на этот Новый год. Ты не будешь против?» Он поковырялся вилкой в тарелке и посмотрел на меня. «Кроме того, мы хотим на этот раз не оставлять без внимания приглашения твоей школы на родительский день». От такого направления нашего разговора у меня даже рот открылся от удивления. «Конечно, приезжайте», — растерянно ответил я. «Кстати, то, что последние 2 года приглашение в школу оставалось без нашего внимания, это только моя вина. Не стоит думать что-то плохое о своей матери». «Я и не думал», — соврал я. На самом-то деле мне не очень нравилось, что она все время слушается отца. Со временем я стал больше понимать, почему так происходит, но это ничего не значит. Кое-какая обида на этот счет у меня осталась. В этот момент в комнату вошла мама с большим красивым тортом. Судя по тому времени, которое ее не было, она специально дала возможность поговорить нам с отцом без ее присутствия. Думаю, они эту штуку заранее продумали. «Ну что, как вы тут без меня?» — спросила она, глядя то на меня, то на отца. «Отлично», — сказал я и взял тарелку под торт. «Жду вас в гости, особенно зимой. Там в Белозерске такая горка есть, с ума можно сойти. Хрустальная гора называется. Думаю, вам там понравится. Мы в этом году на ней с бароном Жемчужниковым классно покатались. Закачаешься просто». На этот раз я остался ночевать дома. В моей комнате практически все осталось без изменений. Но все равно она казалась мне немного чужой. Даже не знаю почему. Думаю, это из-за того, что последние воспоминания, которые у меня с ней связаны, все-таки не самые лучшие. Да что там, хреновые воспоминания, честно говоря. Вечером позвонил Лешка и пригласил меня на ужин к ним. Сказал, что меня будут очень рады видеть. Они решили всем семейством с побережья прикатить на несколько дней. Я даже подумал сделать наоборот и пригласить ко мне Нарышкина, но передумал. Думаю, он бы, конечно, согласился, но пока это было слишком рано. Я еще сам только начинаю заново открывать для себя семейные отношения. А сразу приглашать в гости друга в дом, где моих друзей сроду не было, еще не время. Успеют еще познакомиться. Новый учебный год начнется, не успеешь оглянуться, как придет время родительской субботы. Вот там как раз момент для этого будет самый подходящий. Так что я сам отправился к Лешке. Но по пути позвонил Голицын насчет завтрашней встречи с Романовым. Василий Юрьевич сказал, что сам за мной заедет к 10 утра. «Только постарайся не проспать, Максим», — сказал он мне на прощание. «Романов не любят, когда опаздывают». Да я и не собирался. Даже у Нарышкиных долго засиживаться не стал, и в 10 часов вечера уже был дома. Вот только заснуть нормально у меня так и не получилось. Не чувствовал я, что это моя родная кровать, на которой я раньше дрых беспробудно, будто чужая была. Всю ночь вертелся на ней, как юла, никак не мог удобно улечься. Заснул уже под утро,